Раздел 33. В Ташкент она вернулась в конце 90-х. Открыла обшарпанную дверь своей однокомнатной квартиры на последнем этаже, внесла единственный чемодан, ящики с картинами шли медленной скоростью и часа три мыло-чистила это запыленное нежилое логово. Наконец шлепнула мокрую тряпку у порога, рухнула на тахту и уснула. И от души проспала, как когда-то дядя Миша, привезенный со сквера на Серегином мотоцикле, весь вечер, ночь и утро. Денег оставалось еще недели на две. Собственно, самой ей на прожитие нужно было так мало. Немного фруктов, овощей, какой-нибудь картошки. Но художественный материал тут, как и везде, стоил приличных денег. Пока еще она успешно воплощала упругие зеленые доллары в россыпь местных невесомых сумм. Однако не достать бы вскоре последний сум из нищенской суммы. Значит, необходимо выползти из норы, наведаться во дворец текстильщиков или еще какой-нибудь дворец, где подадут художнику несколько преподавательских часов в неделю, заодно угол для мастерской. Да, зависимость художников от дворцов, похоже, остается все той же, вне связи от смены империй и валют. За две недели она осуществила перепись имущества и обнаружила страшную недостачу. Умерла Клара Нухимовна, которая все эти годы тихо, но здраво теплилась в своем домике и всегда все помнила. Где и когда были у Веры выставки, кто о ней писал, когда та приезжала в прошлый раз. К тому же в каждый приезд они совершали торжественный выход на кладбище. Кларе до зарезу необходимы были эти плачи на реках Вавилонских, на деревянной скамеечке, которую соорудил когда-то на дяде Мишиной могиле покойный Владимир Кириллович. И вот Клары нет. Вернее, ее еще нет ни на одной картине. Но будет. Будет. Вот только приедут медленной скоростью мольберт, кисти, краски. Вот только засядет она за работу, и тогда уже здравствуй, Клара. До скорой встречи, Клара. Длинный международный звонок раздался утром часов в 7. Она потянулась к телефону на ощупь, сонным недоумением думая, что вот же все выяснили, и все же устаканилось, и нечего делить. Вот ну зачем же он? Вера. Близкий, четкий. И невероятно родной голос, с опознаванием которого, боясь поверить, несколько секунд она металась в клетке слуховой памяти, как в застрявшей кабине лифта, чуть-чуть иначе интонировал, чем прежде. Сейчас я назову себя и, надеюсь, вы припомните такого вот несуразного, занудливого, хотя и искренне преданного вам. Она завыла в трубку, зашлась. Сидела на тахте, качаясь из стороны в сторону. Он растерялся, молча слушал ее стенание, наконец бодро проговорил. — Ну, хорошо. Значит, меня помнят. Я доволен твоим жертвоприношением, Авель. Я доволен. — Ну, хватит, Верочка, — сказал он, немного погодя. — Подите, высморкайтесь и глотните чаю. Я подожду. — Не волнуйтесь, я подписан на дешевый тариф. Или давайте перезвоню через часок. — Нет! — крикнула она, испугавшись, что порвется эта зыбкая звуковая нить. — Не надо! И как ребенок высморкалась в подол пижамной куртки, успев подумать, что он со своими небесной белизны платками сейчас бы взвился, если б мог увидеть это безобразие. Я как-то... Я не была готова, Леня. Вы не были готовы к тому, что я жив? Идите к черту, зануда. Вот это другое дело. Слушайте, Верочка, звонок мой деловой, поэтому в двух словах о себе скажу только следующее. У меня все в порядке, кроме того, что 5 лет назад умерла мама. Я себе тут тихо, мирно работаю и вполне приспособлен к постепенному старению. Крыша над головой, тачка, колбаса и сыр, и даже огурец соленый по субботам. А звоню вот почему. Далее. Он гладким и почти опереточным речитативом поведал о том, что одна из самых престижных и старых здешних галерей заинтересована в выставке именно узбекского периода Веры Счейголов, а местная община богатых бывших ташкентцев, тоскующих по жактовским дворикам середины прошлого века, готова поддержать $2 издание каталога и широкую рекламу повсюду, чтобы всяк сущий в ней язык... Вера слушала этот голос, этот неподражаемый голос с правильным четким выговором, точными ударениями и, как говорил дядя Миша, завершенной пластикой фразы. Просто слушала голос, не вникая. У нее было чувство, что когда-то давно она заблудилась и очень долго блуждала в таких дебрях, на таких пустырях, что даже ангел-хранитель потерял ее следы, а теперь вот нашел, и все будет в порядке. Теперь она будет навсегда уже присмотрена и будет слушаться, и ни за что не отойдет ни на шаг. «Чикаго?» — спросила она. «Значит, вы живете в Чикаго. Это, кажется, недалеко от Милуоки. 3 года назад у меня была там выставка в Милуоки. Я знаю». Поколебавшись, сказал он, «я приезжал. Видел эту выставку. Вы очень выросли, Вера». «Вы?» «Были в Милуоки?» — выдохнула она. «Ну да, я же говорю, что специально приезжал туда, когда узнал о выставке». «Почему же? Почему вы не разыскали меня? Какого черта вы не разыскали меня?» «Во-первых, перестаньте на меня орать», — спокойно проговорил он. «Во-вторых, я вас видел и довольно близко из-за колонны. Вы абсолютно не изменились, чего нельзя сказать обо мне. Все такая же худая и мрачная. Не понимаю, кому это может нравиться. Ну, что вы умолкли? Жалеете, что в меня невозможно запустить тапочком?» «Леня, ну почему вы не подошли ко мне?» Задыхаясь, медленно проговорила она, чувствуя, что все кончено, и это уже не он, не ее долговязый ангел-хранитель, а какой-то совсем чужой человек, безразличный, респектабельный. И ощущение, что ее нашли навсегда, улетучилось. «Потому что», — сказал он также невозмутимо, — «потому что мне не о чем было говорить с баронессой Дитер фон Рабенауэр. Но сейчас же вы звоните ей!» Он рассмеялся и сказал: «О, нет, не ей. По моим сведениям, фрау Дитер фон Рабенауэр благополучно почила в Бозе. Осталась придурочная Вера Щеглова. С этой я знаком». Она швырнула трубку, стянула с себя пижаму, бросила ее на пол и голая вышла на кухню, склонилась к крану и долго, жадно, с колотящимся сердцем пила холодную воду, лакая из бьющей струи, как загнанная волчица. Вошла в ванную, пустила воду в души. Телефон звонил опять, переставал и снова принимался звонить. «Ничего, пусть проветрится. Пусть поразмыслит, и вообще, пусть выбирает выражение. Сейчас Стоя под вялыми струями воды, она вспоминала тот вечер в Милуоки накануне открытия выставки.